«Вы хорошо осведомлены», — невесело усмехнулся он. «Предположим, и так должны будете. А если я на все эти штуки не пойду, если я не собираюсь покрывать ваши грязные дела, если меня вам не удастся заставить молчать, тогда как?» Он тихо и устало вздохнул, потом закурил и прошелся из конца в конец по своему низкому угрюмому кабинету. Удивительно, как не шло этому человеку выражение беспомощности, то самое, что давеча уловила она на лице Гнетова. Что с ними со всеми? Разве не помнила она Штуба в те далекие годы смелым, ничего и никого не боящимся журналистом из Унчанского рабочего? Почему же он молчит теперь, молчит и ходит тяжелыми шагами и не отвечает ей на прямой и простой вопрос? «Ладно», — наконец сказал он, — «больше я ничего не могу сделать, понимаете, Аглая Петровна? Решительно ничего, абсолютно». Он подошел к ней ближе, совсем близко, плечистый, маленький, с белым неподвижным лицом, и почти крикнул, если можно крикнуть шепотом: «Я прошу вас, перестаньте! Вам нужно вернуться домой, необходимо. Это все перемелется, все будет в норме. Но сейчас я не могу, понимаете, ничего больше не могу. Неужели вы не верите мне? О, черт! Но как же мне объяснить, как?» «Так, чтобы я поняла». «Здорово», — усмехнулся он. «Замечательно!» И спросил холодным, служебным голосом: «А если я сам не понимаю, тогда что мы станем делать?» Над Штубом собирается гроза. Тот самый бобер, который был добер настолько, что выпустил щучку в озерко, как-то ненароком узнал печальную историю инженер-генерала Горбанюка, сопоставил некоторые данные и внезапно весь содрогнулся от ненависти к самому себе и от чувства брезгливости ко всему им содеянному в смысле трудоустройства Инны Матвеевны в Унчанске. Лариса Рамуальдовна пребывала в Кисловодске, так что и на Петровку, в ту квартиру, где некогда так счастливо щебетали две сиротки, Инне на этот раз не удалось винтиться. По служебным же телефонам ей отвечали, что профессор ее принять ни сейчас, ни позже не в состоянии. И товарищ Горбанюк поняла, что вновь стала для генерал-доктора под лицом души, и, вероятнее всего, на этот раз окончательно. Впрочем, она не сдавалась. Она лишь отбивала депеши в Унчанск о разных причинах своей задержки в Москве, но так как Женя Степанов был более чем озабочен своими выдающимися неприятностями, и, кроме того, без отдела кадров ничего решительно не менялось, то ей, возглавляющей вышеупомянутый отдел, никто и не приказывал сей же час возвратиться к исполнению своих обязанностей. За нее работала Ветчинкина, курила невозбранно папиросы и распоряжалась лязгающим голосом всего и делов. А Инна Матвеевна цепко подстерегала своего бобра и в конце концов подстерегла выходящим к машине, когда приоткрыл он дверцу и даже ногу в начищенном штиблете занес. Тут-то она и вклинилась, и ввинтилась, и, обращая на себя внимание прохожих, жалостно сложила руки, словно молясь в католическом соборе, когда истинно верующий вручает провидению все свои помыслы, чаяния и надежды. «Ну так садитесь же!» — ненавидящим и брезгливым голосом сказал генерал-директор. «Не делайте уличных сцен!» Она, что называется, упала на подушке Бенц-Мерседеса, подаренного генералу-маршалом за его блистательные заслуги перед армией во время войны, за его фаталистическое бесстрашие и ровную, веселую веру в конечную победу разума над тем, что именовал он свинячьим бедламом. «Мне нужен час», — сквозь искренние слезы, потому что она действительно была доведена до крайности страхом будущего, сказала Инна Матвеевна. «Только час, не больше». Она бы поцеловала ему руку, если бы он не сидел от нее так далеко. Она бы встала перед ним на колени, если бы не боялась упасть в машине и превратить